Глава 20. Эпилог. Спустя 3 месяца. Я сидела в королевском саду в своем любимом кресле и рисовала новую выкройку платья для своей новой коллекции. На мои плечи был накинут защищающий от ветра палантин. На голове была шляпа с полями, чтобы яркое весеннее солнце не било в глаза. В пальцах грифельный карандаш, который привез мне брат из городка Эльтуру, вместе с белоснежной бумагой и стирательной резинкой. Все это он достал, когда путешествовал из этого мира в параллельный. Мой. У него был целый склад странных, а порой и ненужных вещей, назначение которых он не понимал. Но когда я увидела комнату, буквально забитую хламом из моей прошлой жизни, то пришла в восторг. «Где ты это достал?» Показала на солнцезащитные очки очень дорогой марки. «В одной из кофеен. Кажется, так это называется. Там было еще это». Поставил женскую сумочку рядом со мной и упал в стоящее у стены кресло. «Знаешь, как это называется?» Недовольно покачала головой. «Кража», ответила, не дождавшись ответа. «Возможно. Мне нужны были деньги, чтобы достать лекарства для матери. Поэтому приходилось выкручиваться. Деньги с сумкой я взял. Документы с картинкой человека оставил в кофейне». Я вытряхнула сумочку и обнаружила там помаду, пудру и маленький флакончик духов. Разряженный телефон, который здесь не имел никакой ценности. Влажные салфетки, которые давным-давно высохли. Несколько визиток и кредитных карт. А еще новые кружевные трусики в маленькой коробочке. Я усмехнулась, достав и покрутив их в пальцах, и увидела, как Барден замер. «Что это?» Поднялся, и глаза его загорелись. «То, от чего мужчины сходят с ума». Спрятала все обратно в сумочку и поняла, что это был знак. Теперь я точно знала, чем хочу заниматься в этом мире, кроме того, что быть женой Вебранта и матерью его детей. Я желала заниматься любимым делом, а именно шить одежду, а иногда на заказ и кружевное белье для модниц. Нарисовав очередной эскиз свадебного платья для моей матери, я погрызла карандаш и добавила несколько штрихов. Так-то лучше. Пара слоев шифона никогда не помешает. Обошла стол вокруг и снова наклонилась, понимая, что не хватает на подоле маленьких жемчужин. Скинула с себя палантин и положила его на кресло. Весеннее солнце активно грело, и, залюбовавшись видами на королевский сад и распустившиеся цветы на деревьях, вдохнула свежий аромат яблоневого и грушевого цвета. Весна и правда пришла в это заснеженное королевство и принесла с собой не только солнце с теплом, но и счастье. Кажется, счастливы были все в округе. Сияющие улыбки не сходили с лиц приближенной к королю свиты, советников и прислуги. Люди смеялись, шутили друг над другом и украшали дворец для будущей свадьбы. Даже маленький пушистик Вальварос бегал, как угорелый, и всюду подсовывал свои книжки. Больше мешал, чем помогал. И да, он сознался под пытками про фальшивую прорубь, которую специально нашел, чтобы мама однажды поняла, противиться и идти наперекор своей судьбе – дело неблагородное. Ибо однажды именно Мэри Янг станет королевой-консортом и любимой женой короля Вебранта первого Винтера. Как в воду глядел проказник. Да-да, моя мама и правда согласилась выйти замуж за короля Вебранта. А все потому, что у него проявилась метка истинности после того самого гейзера. А еще последние 2 месяца он так рьяно ухаживал за Мэри Янг, что она сдалась и позволила надеть на запястье венчальный браслет. И не потому, что она пожалела короля. Такой мужчина точно не нуждался в жалости и снисхождении. Нет. Все было совсем иначе. Мама любила короля. И это было взаимно. А метка истинности, которые выступили на их коже, лишь подтверждали их избранность и принадлежность друг другу. Означало ли это, что после их свадьбы мой брат Барден станет первым наследником-принцем, претендующим на престол? Скорее всего, да. Был ли расстроен мой любимый? Сейчас мы его и спросим. Я увидела приближающуюся фигуру моего избранного мужа, и мое сердце затрепетало, забилось в груди раненой птицей. Я замерла, затаив дыхание, и опустила глаза. Муж подошел и обнял меня сзади. Поцеловал в шею, и аромат леса и гор окутал меня. «Я соскучился, милая!» Поцеловал за ушком и прикусил нежную кожу. Я задрожала и повернулась к нему, обняла за мощную шею и взглянула в серые глаза. «Я тоже!» «Где ты был?» «Утром я проснулась и не обнаружила тебя рядом с собой. Мне стало так грустно и холодно, что я пошла в одной сорочке искать тебя и наткнулась на молодого лекаря, Дина Левина». Так он, увидев меня, жутко покраснел, споткнулся и упал с лестницы. «Коварная женщина!» Аккуратно хлопнул меня по попе, и я вскрикнула. «Он жив?» «Не знаю, наверное». Фыркнула и отвернулась. Отложила лист с платьем и взяла новый и чистый. Мне нужно было нарисовать свадебную тиару и фату. Вот с этим было сложнее. Да еще и сроки поджимали. «Тебя еще интересует, где я был?» Спросил Вебранд и сел в кресло. «Да, конечно». Выводила линии на листе бумаги и заштриховывала тени. «Я слушаю и рисую одновременно». «Первая школа в Эль-Туро отлично себя показала. Все дети в городе начали учиться». «А взрослые дети?» Улыбнулась и подняла на него глаза. «Всех возрастов, начиная с 6 лет и заканчивая подростками. Из столицы туда переехало несколько преподавателей, которые обучают базовым предметам. Дальше будем смотреть. Возможно, те, кто будет заканчивать школу с отличием, сразу же будут зачисляться в столичные академии». «Это потрясающе!» – воскликнула и нарисовала в центре тиары огромный бриллиант. «Мама будет счастлива!» «Лилиана!» Возмутился мой муж, привстал и потянул меня к себе. Посадил на колени и отобрал карандаш. «Удели мне немного своего времени». «Прости, милый», — прижалась к его мощной груди. «Я совсем замоталась с будущей свадьбой моей матери и твоего отца». «В твоем положении тебе нужно больше отдыхать». Он положил ладонь мне на живот и погладил его. Я накрыла своей ладонью его руку и кивнула. «Знаю», — тихо произнесла. «Просто сейчас столько дел. Как только свадьба закончится, мы с тобой улетим в горы. Там есть одно отличное место, где нам никто не помешает». «Любимый», — подняла голову и посмотрела на мужа. «Ты разговаривал с Барденом?» «О чем?» Напрягся, и я заметила, как в его глазах промелькнула синева. «После свадьбы наших родителей он становится первым наследником на престол». «Знаю. И я спокойно к этому отношусь, правда?» Нежно погладил меня по спине, и мурашки от его прикосновения пробежали по коже. «Я не Аргаран и не буду сражаться за престол. Мне достаточно для счастья того, что у меня есть. Ты и наш будущий сын, наша семья». «Значит, ты счастлив?» «Очень. И именно ты сделала меня таким, самым счастливым человеком на этой земле». Я положила ладони ему на лицо и поцеловала в самые сладкие губы на свете. Нежно и с безграничной любовью, которая таилась в моем большом и горячем сердце. Я не знала, что можно так сильно любить, но, кажется, мне нужно было умереть и очутиться в другом мире, чтобы это понять. И я благодарна всем существующим богам, что предоставили мне этот уникальный шанс. Спасибо вам за любовь и мою большую королевскую семью. Ваша Лилиана Янг Винтер.